Глава 17. Ван Лин сидела, прислонившись спиной к теплому боку Сиджи. Жолань принесла ей горячий чай и села рядом. «Нам повезло, что тот мальчик позвал на помощь, и отвар из семя дерева жизни остановил кровь. Зря ты нас не дождалась». «Спасибо вам за спасение. Думала, что просто проверю, как там Шиюн. Я скучала по нему. Тот мальчик обещал, что придет Хуэйнэн и объяснит, что случилось с Шиюном». «И я пришел», — сказал Хуэйнэн, подходя к девушкам. «При нашей последней встрече уши твои выглядели иначе». «Уши?» — удивилась Ван Лин. Она потрогала запястьями места, где находились уши, но там ничего не нашла. «А, где мои уши? Но я же слышу! Что случилось?» «Ну, милая, за помощь Йокая приходится платить, так или иначе. Ты получила слишком много моей силы, так что она кое-что изменила в твоем облике», — хихикнул голос в голове. Ван Лин посмотрела на Жолань, та отвела глаза. На крики прибежал Хун Синь, но когда увидел, как задымились рукава халата Ван Лин, попытался скрыться в кустах. «Да я вам всем хвосты поотрываю!» — заорала Ван Лин, нащупав на макушке два пушистых лисьих уха. «Не обижай Хун Синя, он и так проклят!» — храбро заступилась за любимого Жолань. «Уши очень милые, ты привыкнешь, да и слышишь теперь лучше!» «Думаю, я напрасно пришел», — напомнила себе Хуэйнэн. «У меня много дел, и пора возвращаться к обязанностям». «Стойте!» — опомнилась Ван Лин. «Что случилось с Шиюном? Его тело захватил Йокай?» «Не думаю». «Он решил пойти поспорить с судьбой. Вот только результаты этого спора мне неизвестны. Кроме того, что этот Шиюн сильно отличался от прежнего». «Не очень-то много вы объяснили», — вздохнула Ван Лин. «Я знаю только причину изменений. В остальном придется разбираться вам самим». Ван Лин почувствовала, как задергались в раздражении ее новые уши. «Да что за беда такая? То рукава дымятся, то теперь уши дергаются». Из кустов выглянул Хун Синь и тявкнул. «Сюда едут», — сказала Жолань. Все вскочили, начали собираться и достали оружие. Хороших встреч в такое время никто не ждал. Хун Синь снова затявкал. «Успокойтесь, он говорит, это друзья», — улыбнулась Жолань. Хуэйнэн поклонился девушкам и махнул рукой своим воинам. «Мы уходим в монастырь. Все, что могли, мы сделали. Тело убитого мы заберем и кинем обратно в расщелину. Не уверен, что это поможет вернуть вашего друга, но так будет правильно». «Да, не хочу верить, что это был Шиюн, а я его», — Ван Лин с трудом удержала всхлип. «А что, если она действительно убила Шиюна?» Ван Лин так долго избегала этой мысли. «Плакса, знаешь, у меня хорошее предчувствие. Я, как туалетная богиня Цзэгу, могу предсказать, что мы встретим твоего жениха», — захихикала в голове Куко. «Он мой друг, а не жених», — буркнула Ван Лин. «Брат, вот кто он мне». Ван Лин поклонилась Хуэйнэну и обняла подбежавшего к ним маленького Луханя. Тот засмущался и спрятался за учителя. «Спасибо тебе, мальчик, ты спас меня». «Моим друзьям пришлось бы туго без помощи монастыря», — сказала Ван Лин. «Я не мальчик, я уже взрослый воин. Если встретишь настоящего Шиюна, передай ему привет. Пусть возвращается, мы будем с ним тренироваться». Когда уши Ван Лин услышали скрип колес телеги, воины уже скрылись за занавесью водопада. Знакомые телеги с навесами, украшенные лентами, въезжали неторопливо на каменную площадку. Цирк Сун Фую вернулся. Из одной телеги выбрались две фигуры и побежали к ним. «О, вы здесь? А мы боялись, что придется искать вас в Красном городе!» — радостно воскликнула Ли Вэй и обняла Ван Лин. «Тебе идут эти ушки. Как ты их получила? Смотри, кого мы встретили в окрестностях Золотого города. И он уговорил нас вернуться сюда». Ли Вэй ткнула пальцем в фигуру в желтом халате с замотанным шарфом лицом. Мужчина кивнул и развел руки в стороны. Ван Лин взвизгнула и бросилась к нему. Он подхватил ее и закрутил. «Шиюн, Шиюн, ты жив?» — заорала Ван Лин. «Как ты оказался в Золотом городе? Я убью тебя за такие шуточки!» Хун Синь осторожно приблизился к Шиюну и понюхал его халат. Потом потряс головой и отошел назад, оскалив зубы. «Только прошу, не пугайся», — сказала Ли Вэй. «Он выглядит не так, как раньше». «Пахнет тоже», — сказала Жолань. «Я не уверена, что это Шиюн». «Я уверена», — ответила Ли Вэй. «Пусть сам объяснит». «Я действительно Шиюн, хоть в это и сложно будет поверить, когда вы увидите мое лицо». «Ты говоришь?» — обрадовалась Ван Лин. «К сожалению, за это пришлось заплатить совсем не так, как я ожидал. Я прыгнул в расщелину с Ци, учитель сказал, что так можно получить силу. Я получил, но не свою», — сказал Шиюн и начал разматывать шарф на лице. Когда он закончил, все сделали два шага назад, а Ван Лин выдвинула клинки. На них смотрел Ин Джен, только улыбка у него была не самодовольная, а извиняющаяся. «К этому придется привыкнуть», — сказала растерянно Ван Лин. «Твой учитель объяснил мне, что ты отправился к судьбе за силой. Но почему ты поменялся телами с Ин Дженом?» «Я умер при прыжке в расщелину, а Ин Джена убили в собственной спальне его учителя. Судьба смогла поменять наши души и оживить, дав второй шанс. Мне повезло. Будь Ин Джен жив, мою просьбу выполнить оказалось бы невозможно». «Он Шиюн! Я доказала это нашим и вам докажу. Мое сердце не обмануть», — заявила Ли Вэй и повисла на руке у Шиюна. «Ты веришь ему, Ван Лин?» — спросила Жолань. «Пахнет он совсем по-другому». «Как я потеряла свои руки?» — спросила Ван Лин, обратившись к Ин Джену. «Ты тащила меня по снегу в монастырь к учителю и отморозила пальцы. А вот как у тебя появились эти уши? Ты что, скрывала, что твой отец Кицуне?» «Да дались вам всем эти уши!» — рыкнула Ван Лин. «Это Цин Тенгу точно Шиюн. Но что нам теперь со всем этим делать?» Циркачи разбили лагерь, поставив свои повозки полукругом. Шиюн сидел в обнимку с Хун Синем. Тот радостно повизгивал. Ван Лин сидела, прислонившись к его спине, и спорила с Ли Вэй. «Раз Ин Джен погиб, значит, все города теперь свободны», — сказала Ван Лин. «Глупости! Совет его генералов никуда не делся. Они просто выберут нового правителя», — не согласилась Ли Вэй. «Глупости? Да что ты сама понимаешь в политике?» «Уж поверь, кое-что понимаю», — фыркнула Ли Вэй и посмотрела на Шиюна. Тот не вмешивался в разговор девушек. Ему просто нравилось сидеть рядом с друзьями, смотреть на закат в горах. «Скоро надо будет снова искать работу, бродить по дорогам, на которых начнет таять снег, а в горах зацветут сливы. Теперь он будет петь хором с Хун Синем и Ван Лин дорожные песни и играть с ними в го. Да, ему придется скрывать свое лицо, но он давно привык ходить в повязке. Он вспомнил, как встретил циркачей у Белого города. Ему повезло, что Ли Вэй узнала его и убедила остальных. Шиюн сидел поодаль от циркачей, с которыми его снова свел случай. Впервые встреча с ними была окрашена темными тонами. Он даже поверил, что на этом его жизнь закончится. Подарок судьбы имел и обратную сторону. Вернувшееся зрение и голос, сила, которой сам бы он добился очень нескоро, сопровождались желанием людей убить его, как только открывалось лицо Ин Джена, его лицо. Шиюн оказался не готов видеть ненависть к себе и постоянно сбегать, да и не верил, что наставники настоящего Ин Джена просто забудут о нем. Его не оставят в покое. Пожалуй, стоит начать радоваться каждому дню, в который его не попытались уничтожить. Шиюн невесело улыбнулся и прикрыл глаза, погружаясь в привычную темноту. В реальность его вернуло странное ощущение щекотки, будто мягкой кисточкой водили у лица. Пусть в этом теле он не так хорошо различал запахи, но не почувствовать знакомый аромат пионов было тяжело. Поняв, кто перед ним, он успокоился. Поморщившись, открыл глаза. Напротив сидела Ли Вэй и еле сдерживала смех. Кончиком непривычно длинных волос Шиюна она водила по его лицу, вырисовывая спирали на щеках и лбу. Поняв, что больше можно не скрываться, девушка рассмеялась, выпуская пряди. Шиюн отодвинулся, недовольный тем, что был так беспечен и невнимателен. Ли Вэй явно долго так развлекалась. «Не хмурься, так рада вновь видеть, встретить тебя», — закончила Ли Вэй, запнувшись. Шиюн неосознанно потянулся к кисти. но остановился, свыкаясь с мыслью, что больше она ему ни к чему. На метание рук Шиюна Ли Вэй только вновь рассмеялась. «Сегодня я прекрасно справляюсь с ролью шута», — неприятно осела в голове. Спохватившись, что непозволительно долго не отвечает, заговорил. «Да, я тоже. Ты снова мне помогла. Спасибо». Он склонил голову в благодарности. Ли Вэй плавно опустилась рядом на землю и замерла, запрокинув голову к небу. Девушка молчала. Шиюн не находил повода для разговора, но чувствовал себя неуютно. Что-то ускользало от него, будто рыба, которую он хотел поймать голыми руками. Шиюн с любопытством смотрел краем глаза на Ли Вэй. Темные волосы рассыпались по плечам. Тело было подтянутым, за видимой хрупкостью скрывалась сила. Но сейчас от нее веяло спокойствием и расслабленностью. Наверное, Шиюн мог признать ее привлекательной, но за долгие годы он привык оценивать голос, а не внешность. Будто угадав мысли Шиюна, Ли Вэй нарушила молчание. «Ты бы назвал меня красивой?» «Наверное. То есть, да, конечно, да. Я не привык так оценивать». Шиюн окончательно запутался в словах, не зная, что сказать, не соврав и не обидев. «Ты приносишь с собой приятный аромат, твой голос приятен, красив, но...» «Да, люди бы назвали тебя красивой». Шиюн не понимал, зачем такое спрашивать. Не понимал, почему у него, и правильно ли он ответил. Ли Вэй же не спешила помогать, продолжая молча смотреть куда-то вверх. Однако улыбка исчезла с лица, уступив грусти. «Люди? Но я спросила не у людей, Шиюн, не у людей», — вздохнула циркачка. Но, не продержавшись и пары мгновений в показном огорчении, вновь весело продолжила. «Все хорошо, милый Шиюн. Ты ответил честно, я не обижена. Но видел бы свое лицо. Пожалуй, напуганней ты никогда не был. Спроси уже то, что тебя волнует». Шиюну все больше казалось, что двери в его сознании гостеприимно открыты, и Ли Вэй там беспрепятственно ходит, разглядывая мысли и стремления. Или же он настолько очевиден? «Почему ты поверила мне? У меня даже не было времени, чтобы рассказать, как все случилось, доказать. Без тебя я бы уже был мертв, и я благодарен, но не понимаю тебя». «Я увидела тебя». Ли Вэй внимательно посмотрела на Шиюна, но, видимо, не заметив того, что хотела, продолжила. «А это можно сравнить с водой. Она может замерзнуть, нагреться, окраситься. Но разве она изменится от этого? Если перелить воду из кувшина в пиалу, неужели ты не поймешь, что в ней? Форма не определяет суть. Ты раньше и ты сейчас один человек. И мне не важно, седы твои волосы или черны, каково твое лицо, чтобы видеть тебя, чтобы верить». Шиюн не мог сказать, что все понял, потому лишь кивнул. Сейчас две милые его сердцу девушки сидели рядом и спорили о будущем, которое у них теперь непременно будет. И он постарается, чтобы дар судьбы не оказался напрасным и принес им всем счастье. На краю лагеря послышался шум, крики и звон металла. Шиюн вскочил и увидел отряд воинов. Циркачи пытались преградить незваным гостям дорогу. Вперед выехал Го Шен. Шиюн сразу узнал его. В отличие от своих воинов, он был без шлема. «Шиюн, нам нужно поговорить. Ты не сможешь сбежать от нас, а драки я бы не хотел. Не думаю, что ты уже успел научиться обращаться со своей силой». «Мы не дадим его убить!» — закричала Ван Лин. Она уже прикрывала грудь Шиюна своим плечом. «Никто не тронет ни его, ни вас. Просто выслушайте наше предложение». На горы спустилась тьма. Они сидели вокруг костра. Циркачи с любопытством разглядывали золотые доспехи воинов, а те строили глазки симпатичным гимнасткам. «Мы получили новости с границ. То, чего мы боялись, случилось. Империя собрала войска и движется на захват городов. Выбрать сейчас нового командира объединенных войск равно внести смятение и разлад. Города вместе держит только страх перед силой Инжена и его жестокостью. Нам потребуются годы, чтобы мы привыкли к новым порядкам. Прошу, займи место командира. Ты будешь символом, пока мы не справимся с внешним врагом». Шиюн молчал. Девушки с тревогой смотрели на него. «Я понимаю, что ты нам не веришь, но подумай о том, что от 5 городов вскоре могут остаться руины. Кочевникам не нужны города. Они грабят, захватывают рабов и сжигают все дотла», — продолжил Гошен. «Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор». К сидящим подошел Сун Фую. «Мне не очень хочется раскрывать свое инкогнито перед воинами Золотого города. Но ситуация достаточно серьезная для моего прямого вмешательства. Хочу представиться. Белый тигр. А эти циркачи — мои люди». «Белый тигр? Предводитель одного из отрядов убийц Белого города?» Гошен вскочил и уставился на директора цирка. «Лучшего отряда. Да, и мы не только убийцы. Точнее, убийство для нас — неприоритетное занятие. Мы собираем сведения и перевозим тайные послания. Заказы на убийство я брать не люблю. Мы были у Золотого города, собирали новые данные, искали способ подобраться к Инжену и встретили этого юношу. Когда я увидел его лицо, мне было трудно удержаться и не убить его. Но моя дочь Ли Вэй убедила, что это не тот человек, что нам нужен. У нее отличные способности. Она видит людей. Убийцу и злодея она никогда не перепутает с обычным человеком. Да вы садитесь, я не собираюсь устраивать тут бойню с вашими людьми. Наши силы равны. Так что выбор Шиюна станет честным, идущим от сердца, а не по принуждению. Белому городу не нужен правитель-марионетка Золотого города. Гошен сел обратно, кинув взгляд на лагерь. Там циркачи перемешались с его людьми, и теперь это не выглядело невинным любопытством. «Что ж, я всегда ценил честность. Шиюн, ты получил чужую судьбу. Так что ты планируешь с ней делать?» — сказал Гошен. Шиюн думал. Внутри бесновался дракон, огромный зверь с белой чешуей и длинными перьями на крыльях. Дракон получил то, о чем мечтал. Но получил ли это Шиюн? Один враг сменился другим, еще более опасным. Одна война сменилась другой, еще более жестокой. Что будет, если он уйдет и будет жить отшельником, как его учитель? Что будет с 5 городами, которые он за эти месяцы посетил и узнал? Что будет с его друзьями? Шиюн посмотрел на Ван Лин и Ли Вэй. Где-то поблизости тявкали лисы. «Я согласен, но хочу доступ к библиотекам Золотого города после того, как мы расправимся с захватчиками». «Да все что угодно», — рассмеялся Гошен. «Ты удивительный юноша. Тебе предлагают власть, а ты сомневаешься и просишь себе книжек?» «Хорошо», — сказал Белый Тигр. «Я рад, что мы все пришли к согласию. Из этого юноши вполне может выйти толк. Думаю, пора собираться и возвращаться в Золотой город. Я отдам распоряжение своим людям», — сказал Гошен, встал и поклонился. За ним встал и поклонился Шиюну Белый Тигр. Шиюн размотал шарф на лице, и все, кто увидели его лицо, склонились в поклоне. Ван Лин шепнула. «Братик, я помогу. Мы им еще покажем». Где-то в 5 городах люди встречали наступление Нового года, а к границам рвалась конница империи кочевников. Началась новая глава «Книги судьбы».